Пока он боролся с собой, я решила оглядеться по сторонам. Наискосок от меня стояла Хелен, окруженная группой людей, включающих ее сестру Кэнди и мужскую копию Кэнди, которая должна была быть их братом. Люди подходили к Хелен, обнимали и пожимали ей руку, произносили соответствующие слова утешения и отходили. Хелен выглядела так, будто из нее высасывают жизненные соки, со скоростью примерно 10 миллилитров на каждого сочувствующего. Может быть, и мне пора подойти к ней? Я решила подождать, хотя это дало бы мне повод избавиться от Питера. Неподалеку от Хелен кучкой стояли сотрудники Зейтгеста. Фред, Кендалл, Брэди, кое-кто из редакторов. Я удивилась, не увидев с ними Гретхен. После службы Фред и Кендалл, поддерживая с двух сторон, выводили ее из собора. Может быть, она утешается в баре? Продолжая сканировать присутствующих, отчасти в надежде увидеть Кайла, я наткнулась взглядом на Гретхен. Она не сидела в баре, как я предполагала, а разговаривала с группой женщин. Одной из них была Хиллари Авраам, менеджер отдела моды FAM. С остальными я не была знакома. Зато мне был очень хорошо знаком предмет, на который они все смотрели. На туфлях Гретхен красовались ювелирные украшения для каблуков от Ноктюрн, и дамы хором ими восторгались. На меня будто снова наехал грузовой поезд. Как вчера, когда в меня стреляли, но на этот раз исключительно в эмоциональном смысле. Наверное, что-то подобное испытываешь, когда видишь, как игровой автомат выдает тебе джекпот. Гретхен носит украшения для каблуков. Гретхен знала об этих украшениях. Значит, Гретхен знакома с Уиллом. Может быть, он даже ее бойфренд. И как доверенная сотрудница, она подкатилась к Тедди с просьбой помочь им, а он отказал, и тогда она его убила. Я еще не вполне понимала, каким образом это повлекло убийство Ивон и покушение на меня, но была полна решимости очень скоро это выяснить. Я двинулась в сторону, но Питер, который, оказывается, все это время что-то говорил, схватил меня за руку. И хотя, к счастью, это была левая рука, я одним уничтожающим взглядом заставила Питера ее выпустить. Сунув свой бокал Кэссиди и пробормотав «Я скоро вернусь», я обхватила ладонями лицо Питера, с чувством поцеловала его на прощание и сказала: «Все было замечательно. Желаю тебе встретить другую прямо сегодня». И направилась к Гретхен. Женщины, окружившие Гретхен, были настолько поглощены ее объяснениями, что такое украшение для обуви, как их можно подогнать практически к любой паре туфель на высоком каблуке, что не заметили моего приближения. Подойдя вплотную, я похлопала Гретхен по плечу. «Извини, но мне нужно срочно задать тебе один вопрос», — сказала я. Гретхен бросила взгляд на своих зачарованных слушательниц. «Всего на одну секунду», — объяснила я им. «Не расходитесь, она сразу же вернется». Я отошла на несколько шагов, Гретхен неохотно поплелась за мной.